44. Вскоре Друз был отправлен в Иллирию. Это было сделано для того, чтобы он освоился с военной службой и снискал расположение войска. Тиберий считал, что молодого человека разумнее держать в лагере, вдали от соблазнов столичной роскоши, а вместе с тем, что и сам он обеспечит себе большую безопасность, если легионы будут распределены между обоими его сыновьями. В качестве предлога Тиберий воспользовался просьбою свебов помочь им против херусков, ибо после ухода римлян, избавившись от страха перед внешним врагом, оба племени, как это постоянно случается у германцев, а на этот раз, борясь к тому же за первенство, обратили друг против друга оружие. Силы этих племен и доблесть властвовавших над ними вождей были равны, однако титул царя, который носил Маробот, был ненавистен его соплеменникам, тогда как Армений, отстаивая свободу, находил повсюду сочувствие и поддержку.